Миновал 1971 год. Отшумели негритянские волнения на побережье Нью-Гэмпшира, и с ростом банковских счетов смолк ропот местных предпринимателей. До смешного рано выдвинул свою кандидатуру в президенты никому неизвестный тип по имени Джордж МакГоверн. Любой маломальски разбирающийся в политике понимал, что кандидатом от демократов в 1972 году станет Эдмунд Маски. И кое-кто даже считал, что ему ничего не стоит сбить с ног тролля из Сан-Клементе и положить его на обе лопатки. В начале июня, перед самым распуском школьников на летние каникулы, Сейра в очередной раз встретила знакомого студента-юриста. В хозяйственном магазине Дэя она покупала тостер, а он искал подарок к годовщине свадьбы родителей. Он спросил, не пойдет ли она с ним в кино. В городе показывали новый фильм с Клинтом Иствудом «Грязный Гарри». Сейра согласилась, и оба остались довольны. Уолтер Хезлит отрастил бороду и уже не казался и очень похожим на Джонни. По правде говоря, она уже почти забыла, каким был Джонни. Сейра ясно видела его лицо лишь во сне. Он стоял у колеса судьбы, хладнокровно наблюдая за вращением, будто оно слепо повиновалось ему. При этом глаза у Джонни, казалось, приобрели необычный и немного пугающий темно-фиолетовый цвет. Они с Уолтом стали часто встречаться. С ним было легко. Он ни на чем не настаивал, а если такое и случалось, то его требования возрастали столь постепенно, что это было почти незаметно. В октябре он предложил купить ей колечко с бриллиантиком. Сейра попросила два выходных на размышление. В субботу она поехала в Истмен Медикал Центр, получила в регистратуре специальный пропуск с красной каймой и прошла в отделение интенсивной терапии. Она сидела у кровати Джонни около часа. Осенний ветер завывал в темноте за окном, предвещая холод, снег и пору умирания. Прошел почти год без 16 дней со времени ярмарки, колеса и лобового столкновения у болота. Она сидела, слушала завывание ветра и смотрела на Джонни. Повязки были сняты, на его лбу в полутора дюймах над правой бровью начинался шрам, зигзагом уходивший под волосы. В этом месте их тронула проседь, как у Коттона Хоуса, детектива 87-го полицейского участка. Сейра не обнаружила в Джонни никаких перемен, если не считать неизбежной потери веса. Перед ней крепко спал молодой человек, почти чужой. Она наклонилась и слегка коснулась его губ, словно можно было переиначить старую сказку. И вот сейчас ее поцелуй разбудит Джонни. Но он не просыпался. Сейра ушла, вернулась в свою квартирку в Визе, легла на кровать и заплакала. А за окном по темному миру бродил ветер, швыряя перед собой охапки желто-красных листьев. В понедельник она сказала Уолту, что если он и вправду хочет купить ей колечко с бриллиантом, самым, что ни на есть, маленьким, она будет счастлива и с гордостью его наденет. Таким был 1971 год для Сейры Брэкнелл. В начале 1972 года Эдмунд Маски расплакался во время страстной речи перед резиденцией человека, которого Санни Эллиман называл не иначе, как этот лысый халуй. Джордж МакГоверн спутал все карты на предварительных выборах, и Лойб в своей газете радостно объявил, что жители Нью-Гэмпшира не любят плакс. В июле МакГоверн был избран кандидатом в президенты. В том же месяце Сейра Брэкнелл стала сэрой Хезлит. Они с Уолтом обвенчались в первой методистской церкви в Бангоре. Менее чем в 2 милях оттуда продолжал спать Джонни. Когда Уолт поцеловал сэйру на глазах у всех родных и друзей, собравшихся на обряд бракосочетания, она вдруг с ужасом вспомнила о нем. «Джонни», — подумала она, и увидела его таким, каким он был, когда зажегся свет. Наполовину Джекиль, наполовину злобный Хайд. На мгновение она застыла в руках Уолта, а затем все прошло. Было ли это воспоминание или видение, оно улетучилось. После долгих размышлений и разговоров с Уолтом она пригласила родителей Джонни на свадьбу. Приехал один Герберт. На банкете она спросила, хорошо ли себя чувствует Вера. Он оглянулся, увидел, что на какое-то время они остались одни, и допил остатки виски с содовой. За последние 1,5 года он постарел лет на 5, подумала Сейра. Волосы поредели, морщины стали глубже. Очки он носил осторожно и застенчиво, как всякий, для кого они в новинку из-за слабых оптических стекол. Настороженно смотрели страдающие глаза. Нет, не совсем Сейра. По правде говоря, она в Вермонте, на ферме, ждет конца света. Чего? Герберт рассказал ей, что 1,5 года назад Вера начала переписываться с группой, состоящей примерно из 10 человек. Они называют себя американским обществом последних дней. Заправляют там мистер и миссис Стонкерс из Расина, штат Висконсин. Стонкерсы утверждают, что когда они отдыхали, их захватила летающая тарелка. Стонкерсов доставили на небеса, но не на созвездие Орион, а на похожую на Землю планету, которая вращается вокруг Арктура. Там они попали в общество ангелов и лицезрели рай. Стонкерсам сообщили, что последние дни уже наступают. Их сделали телепатами и вернули на землю, чтобы они собрали немногих верующих для первого, так сказать, челночного рейса на небо. И вот съехались 10 человек, они купили ферму к северу от Сент-Джонсбери и сидят там уже 7 недель в ожидании тарелки, которая прилетит и заберет их. Но это, похоже, начала Сейра и тут же закрыла рот. «Я знаю, на что это похоже», — сказал Герберт. «Похоже на сумасшествие. Местечко стоило им $9,000, а там и нет-то ничего, кроме развалившегося фермерского дома, до 2 акров никудышной земли. Вклад Веры составил $700, это все, что она могла собрать». Остановить ее не было никакой возможности. Разве только посадить под замок? Он помолчал, затем улыбнулся. «Не стоит об этом говорить на вашей свадьбе, Сейра. У вас должно быть все отлично. Я знаю, что так будет». Сейра постаралась тоже улыбнуться. «Спасибо, Герберт. А вы думаете, что она вернется?» «О да! Если к зиме не наступит конец света, я думаю, вернется!» «Ну, желаю вам самого наилучшего», — сказала Сейра и обняла его. На ферме в Вермонте не было отопления, и в конце октября, когда тарелка так и не прилетела, Вера вернулась домой. «Тарелка не прибыла», — сказала она, — «потому что они еще не готовы к встрече с ней. Они еще не отринули все несущественное и грешное в своей жизни». Но она была в приподнятом настроении и воодушевлена. Во сне она получила знак. Ей, возможно, и не придется улететь в рай на летающей тарелке. Но у Веры все больше крепло убеждение. Ее призвание состоит в том, чтобы руководить сыном, направлять его на путь истины, когда он очнется от забытия. Герберт встретил ее, приласкал, и жизнь продолжалась. Джонни находился в коматозном состоянии уже 2 года. Это был сон, мелькнула у него догадка. Он находился в темном, угрюмом месте, в каком-то проходе. Потолок такой высокий, что его не было видно, терялся где-то во мраке. Стены были из темной, хромированной стали. Они расширялись кверху. Он был один, но до него как будто издалека доносился голос. Он знал этот голос, слышал эти слова где-то, когда-то. Голос испугал его. Он стонал и обрывался. Эхо билось о хромированные стальные стены, подобно оказавшейся в ловушке птицы, которую он видел в детстве. Птица залетела в сарай с отцовскими инструментами и не знала, как оттуда выбраться. В панике она металась, отчаянно и тревожно пища ударялась о стены до тех пор, пока не погибла. В голосе слышалась та же обреченность, что и в птичьем писке. Ему не суждено было выбраться отсюда. «Всю жизнь строишь планы, делаешь как лучше», — стонал призрачный голос. «И всегда ведь хочешь самого хорошего». А парень приходит домой с волосами до задницы и заявляет, что президент Соединенных Штатов — свинья. Свинья. Но не дрянь, я... Берегись, хотел сказать Джонни. Ему хотелось предостеречь голос, но Джонни был нем. Берегись чего? Он не знал. Он даже не знал с уверенностью, кто он. Хотя смутно помнил, что когда-то был то ли преподавателем, то ли проповедником. «Иисусе!» — вскрикнул далекий голос. Голос потерянный, обреченный, тонущий, потом тишина. Вдали затихает эхо. Когда-нибудь голос снова заговорит. И вот это когда-нибудь наступило. Он не знал, сколько пришлось ждать, ибо время здесь не имело значения или смысла. И он начал ощупью выбираться из прохода, откликаясь на зов, возможно, только мысленно, в надежде, как знать, что он и обладатель голоса вместе найдут выход, а может, просто желая утешить и получить такое же утешение в ответ.